Алло, алло, Да. Валь, привет. Как дела? Зачем они тебе? Валь, ну ты чё? Трубку не берёшь? Трубку не берёшь? Хочу беру, хочу нет. А чё? Хочешь познакомиться с моей подружкой? Чего? Хочешь познакомиться с моей подружкой? Нахуй она мне нужна? Анжела. Анжела. Аферист, это, удочки не закидывай. Что? Не наебешь, блядь. Что? Я Мария. А? Я Мария. Мария? Да. А что это голос-то мужской? Какой мужской? Обыкновенный. Да нет. Ты что-то попутала. А? Ты попутала. Ничего. Мужика от бабы отвечу. Тебе мой муж говорил сегодня. Вот кто и я иди такая? С ним. Вот с ним и поебывайся, а я тут ни при чем. Валентина, у тебя хорошая квартира. Чего? У тебя хорошая квартира, а я как раз нашла тебе конкурентку. Ошибаешься, у меня очень плохая, самая давай, плохая давай. В доме это моя. Не ври, не ври. А? Не ври. А где же у меня средства, чтобы ее в хорошую превратить? Ты ее подпиши лучше мне. Ты что, блядь, забыл, что я пенсионерка, блядь? А мне пофиг. Можно на печи ремонты делать, ебаная тварь? Давай, давай, я, мне пофиг. Алло? Чего, блядь, хуй тебе место квартира, блядь? Давай. Алло? Подсасывай, сука, ебаная проститутка. Алло? Алло? Валентина.